Глава вторая. Хрустальные. Затеялось серое кружево, разрастаясь в пространстве морозным узором. Люди притихли, наблюдая. С шипением раздвинулось пространство, расталкиваемое возникшим шаром. Щелчок и зависшая тишина предупредила о надвигающейся опасности. Зазвенела колкой ледью мгновенье, и тонкий огненный луч автогеном вырезал кусок пространства, направив его в безвременье и умело стянув огненной штопкой. Странник потянулся, расправил затекшие плечи и руки, вернул в руку угасающий след. Успел. Подумал он, опять хрустальные. Хватило бы мгновения, чтобы застигнутые врасплох люди повторили участь всадников на смородинке. Вернулись звуки. Пространство дышало, двигалось и говорило на все лады, благополучно забыв о только что надвигавшейся опасности. Зоркий взгляд голубых глаз ощупал все пространство и, успокоившись, продолжил свою трапезу. Однако пребывание здесь стало небезопасным, подумал странник. «Пожалеешь, не вмешивайся!» щелкнуло, как хлыстом, рассекая в кровь щеку. Хрустальные с незапамятных времен пользовались дурной славой, но такой необузданной, вызывающей наглости еще не было. Этот народ, если их можно так назвать, пользовался дурной славой и неограниченной властью. Их терпели, боялись с ними связываться, и, понятное дело, встретив отпор в лице человека, хрустальные с присущей им наглостью объявили вновь о своем превосходстве. Что-то пошло не так, что хрустальные решились нарушить хрупкий мир и проявить свою кровожадную природу в полной красе. Появилось нечто, что позволило им нарушить границы, пусть худого, но мира, обладать властью, стереть все с лица земли, утвердиться в своем господстве, их вечный двигатель проснулся. Резануло глаза, захотелось спать, медленно угасало сознание. Только не это. Собрав волю, сбросив усталость, странник заключил себя в шар и огляделся. Застывшие фигуры людей и пространство со скоростью мысли, покрывающееся морозными узорами. Еще мгновение, и точка невозврата поглотит все живое в этом месте. Огромное, сверкающее всеми цветами радуги облако охватило всю харчевню, растворив без остатка морозную колоть таких прекрасных и таких опасных узоров. Ради спасения людей он позволил себе проявить ту драгоценность, что нес через время, бережно укрывая чужих глаз. «Модулятор реальности», — назвал его учитель, — «может быть оружием и мощным созидательным инструментом, применять только в крайнем случае». Наверное, сейчас он и есть. Быстро ленты промелькнули мысли в голове странника. И все же внутри шевельнулся червячок недовольства собой. Но другим путем избежать этой неприятности он не мог себе позволить. Пожертвовать всеми этими людьми было для его природы недопустимо. Что дальше? Вместо поисков он объявил войну. Сейчас он отчетливо понял всю глупость своего положения. Навалившаяся усталость терзала уставшее тело. Обратного хода нет. Он установил модулятор реальности в режим защиты всего этого поселения и отправился спать. Спокойный рассвет объявил о начале нового дня. Хотелось верить, что то, зачем он пришел в это время и в это место, попадет в его руки, и такой родной, привычный мир примет его в свои объятия. Что делать дальше с создавшейся угрозой, он не знал. Пока стоит защита, нужно действовать. Все остальное по мере поступления. Привычный жест и новый полет в очередной временной карман. День начался.